грузится. Подписал, и ладно. Надеюсь, у нас все чисто. Надеюсь, и я. А, идет. Не вижу приговора. Боюсь, не случилось ли самое худшее. Доброе утро, господин мой. Доброе утро. Здравствуйте. В чем вы его обвиняете? Так, случилось. Если бы он ничего не сделал, мы бы его к тебе не вели. Насколько я понимаю, это ваши внутренние дела. Поступайте по вашему закону. Рим тут ни при чем. По нашему закону он приговорен к смерти. А вот по римскому закону мы не имеем права совершить казнь. Что он сделал? Выдавал себя за мессию. Ну и что? То есть за царя израильского. В протоколе об этом ничего нет. Я понял так, что его судили за кощунство. Для нас это кощунство. Для Рима измена. Понятно. Значит, еще одно обвинение. Я допрошу его сам. Посмотрим, что там такое. Марк? Послать за переводчиком, господин мой? Видимо, да. Постой. Может, и не надо. Скажи, ты латынь знаешь? Нет, конечно. А греческий? Немного знаю. Хорошо. Ну, начнем. Кем ты себя считаешь? Царем иудейским? Ты спрашиваешь сам? Или они подсказали? Я не еврей. Тебя привели твои священники. Что ты сделал? Что это за история с царем? Мое царство не здешнее, не земное. Тогда я пришел бы с войском и оружием. А так, мое царство не стоит ни на силе, ни на власти. Оно вообще не от мира. Но все-таки ты какой-то царь? Да. Ты прав. Я царь. Ты произнес это слово не я, но в одном смысле оно верно. А ты как себя назвал бы? Я родился и пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякой, в ком есть истина, узнает мой голос. Так, об истине. Что такое истина? Знаешь, Флавий, по-моему, он ни в чем не виноват. Чудак, да и все. Напоминает моего греческого учителя. Они там вечно толковали об истине, о мире идей. Да-да, о метафизике. Скучная штука. Это не записывай, Марк. Все, что по латыни, не для записи. Ну, что же, скажем, каяк, дело пустое. Поскорее бы избавиться и позавтракать. Ну, почтеннейший, вот он. Я его допросил и не нашел за ним вины. Оснований нет. Подписать не могу. Посмотри, господин мой, там еще много обвинений. Кроме всего прочего, он портил чужую собственность. Стадо свиней, смоковница, товары храмовых торговцев. А закон? Общественная нравственность, суббота, клятва, подстрекал детей уйти от родителей, водился с отбросами общества, пытался подорвать авторитет Синедриона. Он или колдун, или шарлатан, исцеление, видите ли. воскрешения какие-то. Храмы он может построить. Политически опасен. Призывает создать независимое иудейское государство. Когда его спросили, давать ли подать, ответил уклончиво. Ну, друг, ты совершил все, что только есть. Отвечать будешь? Нет. Видишь, Флавий, какие бывают люди. Достоин, немногословен. Ему бы римлянином быть. Достопочтенный Каяфа, я не могу утвердить приговор, вынесенный в такой спешке. Его бы я освободил. С предупреждением, конечно. Нельзя оставлять его на свободе. Он подстрекает к бунту по всей стране. От Галилеи до Иерусалима. Галилея? Ах, да. Он же галилеянин из Назарета. Тогда он вообще не по моему ведомству. Сержант, ведите его к тетрарху. Передайте, что я прошу прощения. Нечаянно залез в его область. Прости ты, Каяфа. Скорее всего, я вообще не вправе это подписывать. Всего хорошего. Да, Флавий, так если бы у меня хватило вчера соображать. Ну, знаете, такого... Эй, ты, пошли к Ироду, слыхал? Живи, живей. Ведите его, ребята. Когда Ирод увидел Иисуса, он задал ему много вопросов, но Иисус не отвечал. Тогда над ним стали глумиться. Раб, принеси вина. Лисий, ты написал это письмо Пилату? Написал, господин. Надеюсь, лести хватает? Он тщеславен. Припиши. Премного обязан тебе, господин мой, за то, что ты прислал ко мне Иисуса, сына Иосифова. Я давно хотел его увидеть, ибо много слышал о нем. Увы, я был разочарован. Я спрашивал его, как только мог. К сожалению, до завтрака мой бедный ум не слишком силен. Но он угрюмо молчал, не доставив мне даже того удовольствия, какое доставлял его родич, обезглавленный в прошлом году. Тот всегда мог предоставить пламенную проповедь. Успеваешь за мной? Да, да, господин мой. Хорошо. Поскольку его обвиняют в колдовстве, я предложил ему совершить для нас чудо другое. Но нет. Качает головой, смотрит большими глазами. Что же до этих претензий на царство? Почему ты строишь гримасы? Прости, господин. Ой, твоя обезьяна рвет мне волосы. Умница! Пусть позабавится, Лиси. На чем мы остановились? Царство! А, да. Я ничего против не имею. А вот император может и возразить. Словом, отсылаю его к тебе, поскольку это все-таки твое дело. Вырос он в Назарете, но родился в Вифлееме. Кстати, именно там, где должен родиться Мессия. По-видимому, эта случайность подействовала на его слабый ум и породила эти фантазии. Прошу тебя, не снимай пурпурных одежд, которые я на него надел. Мы долго ссорились с тобой по пустякам. Пусть он примирит нас. Все. Перепиши получше, прибавь цветистых слов. Да. дай мне обезьянку. Ну, дай. Ну, ну, иди к хозяину, иди. Ну, сейчас угощу. Вот, вот. Почему в этой мерзкой жизни ничего не случается? Совещаться с писцом? Что с ним такое? Вчера все было в порядке. Сердится. И толпа собралась, все узнали. Вероятно. Как положено, на Пасху. Что? Ах, ты забыл. Зато Пилат помнит. А нет, этот пройдоха-писец напомнит ему. Ай, попросит Иисуса нам конец. Надо послать к ним кого-нибудь. Пусть требуют. Так, Дисмос Гестус. Не то мелкая сошка. Нет, не поважнее. Варавва довольно популярен. Именно. То, что нужно. Отпетый злодей, ярый националист. Они это любят. Кого же мы пошлем? Не беспокойся, я нанял хорошего сотрудника. Вон он. Ну, Шадрах. Ну, молодец. Обо всем подумаешь. Идет. Господин мой Каяфа и члены Синедриона, вы привели ко мне Иисуса из Назарета, обвинив его в подстрекательстве. Я допросил его и при вас, и наедине, и не нашел подтверждений. Тогда я послал его к Ироду, тетрарху Галилеи, который сообщает мне, что никакие действия Иисуса в этой провинции не содержат ничего требующего смертной казни. Самое большое, что я могу признать, некоторая, ну, скажем так, наглость. Тем самым я велел слегка наказать его, чтобы научить благопристойности. Сержант... Да, господин. Выведи его и выпари. Слушаюсь, господин мой. Нам этого мало. Зато по справедливости достаточно. И по вашему обычаю. Марк, поговори с народом. Ты знаешь этот их треклятый язык? Слушайте вы! Евреи, сегодня у вас праздник. Можете кого-нибудь освободить? Мы за тело пришли. Наше право. Правитель здесь и проследит, чтобы все выполнили. Тихо! Он говорит. Иудеи, я пришел, чтобы по обычаю отпустить вам одного из узников. Конечно, выберете вы. Но сегодня привели человека... Варавву! Вот кого! Варавву! Подождите! Подождите. Может быть, не все знают, но у меня есть другой узник, приговоренный к смерти. Его зовут Иисус из Назарета. За что? Они не поняли. Марк, скажи им по-еврейски. Синедрион приговорил к смерти Иисуса, сына Иосифова. Иисуса? Что он сделал? Отпусти его! Иисуса! Иисуса! Варавву! Варавву! Что же Варавву бросили! Вони ж не люди! Свой чоловік! Свой! Варавву убийця! Он патріот! Он боролся за Израиль и будет бороться! Он не юлит! Он не скажет платить кесарю! Он не водится со сборщиками налогов! Тихо вы! Кого же вы хотите освободить? Разбойника Варавву или Иисуса, которого вы называете помазанником? Что же мне делать с Иисусом? Иисус ни в чем не виновен. Он никому не принес вреда. Ну что за народ? Иисус нам не нужен! Окрест его! Пилат, Пилат, не надо, будет мятеж. Пусть! Пусть! Справедливость важнее. Тихо, вы! Почему его надо распять? Что он сделал? Спроси первосвященника. По нашему закону он должен умереть, ибо называет себя Сыном Божьим. Сыном Бога? Нужен вам этот святотатец? Нет! Нет! Сын богов. Моя жена видит вещи и сны. Он воскрешает мертвых. Сержант, приведи его. Я хочу разобраться. Тридцать семь, 38, 39. Все. Сознание потерял? Нет, господин мой. Дрожит? Накиньте кто-нибудь плащ. Мы не хотим, чтобы он умер. Вот плащ! Ирод прислал с ним. О, однако, гляди, золотом вышито. На, царь иудейский. Вот твое царское одеяние. Окажи мне честь. Да стой ты. Публи, дай ему в бок. Отставить. Он хорошо держится. Бывало, когда вас пороли. Пусть сядет. Трон для царя! Люций! Эй, Публий! Что вы там делаете? Да корону! Ой, черт, палец у корону! Давай сюда! Вот, голубчик, царь иудейский! Такой вы нужен этой швали! Носки, Петр! Возьмите мою трость! Спасибо! Радуйся, царь иудейский! Что угодно твоему величеству! Ты велишь ли пойти войной на кесаря? Или принять царицу Салскую? Эй, ребята! Музыку для царя! Господин мой! Тихо! Что тебе? Пилат его требует. Быстро! Хорошо. Ну, ребята, пошутили и хватит. Поднимите его, если он может идти. Ну как? Можешь? Могу. Молодец. Ведите. Ты знаешь, Флавий, я не особенно благочестив, но есть легенды. Говорят, боги ходили когда-то по земле. Пилат, одумайся. Они ведут его. Похож он на богов. Честное слово, не знаю. У него такое лицо. Оно в крови. У богов не кровь, а что-то иное. Ну, подумай. Марк, я в жизни не видел, чтобы он так терялся. Подойди ко мне, Иисус. Я велю тебе. Я прошу сказать, кто ты и откуда? Не ответишь. Ты что? Не понял? Я властен и казнить тебя, и помиловать. У тебя не было бы власти, если бы ты не получил ее свыше. Бог поставил тебя судить и решать. Тот, кто выдал меня тебе, чтобы ты совершил неправду, его грех больше. Неужели тебя никто не тронет? Знаешь ты, зачем ты здесь? Выйдем к ним. Вот он! Тихо! Вот этот человек! Распять вашего царя? У нас нет царя! Тихо! Ты слышишь, Каяфа? У нас нет царя. Согласны с этим вы, священники? Записывай, Марк. Кесарю будет интересно. Говори, Каяфа. У нас нет царя. Так? Кроме кесаря. Кесарь будет рад это услышать. Претензии на царский сан — измена кесарю. Если ты отпустишь его, ты соучастник. Слышали, солдаты? А вы, в толпе, сколько среди вас римских граждан? Да здравствует кесарь! Да здравствует кесарь! Пилат, ты в себе одумайся, а мы донесут в Рим. Послушайте, поймите, я с ним говорил. Марк, принеси воды. Слушайте, вы, идиоты! Рим ничего против него не имеет. Хотите послать его на крест? Отвечайте сами. А теперь смотрите. Вы все свидетели. Я умываю руки. Я не повинен в крови невинного. Кровь его на вас! Ничего, мы согласны! Кровь его на нас и на детях наших! Мы проиграли, Флавий. Дай приговор. Ради всего святого, уведи его поскорее и отдай им Вараву. Сотник, чего ты ждешь? Надписи для креста, господин мой. Ах, да. Кто он? В чем обвиняется? Так, на, возьми. Я покажу этим свиньям, что о них думаю. Тогда они взяли его и повели на распятие. А на кресте прибили надпись по-еврейски, по-гречески и по-латыни: «Иисус Назарянин, царь иудейский». Первосвященник сказал Пилату: «Не пиши «царь иудейский», напиши, что он говорил так». Пилат ответил: «Что написал, то написал». Вы слушали 10-й спектакль «Князья века сего» из цикла «Дороти Сейерс», «Рожденный на царство». Перевод с английского Натальи Трауберг. Композитор Шандор Калаш. Режиссеры Эдуард Бутенко и Виктор Трухан. Звукорежиссеры Галина Засимова, Алексей Ворошилов. Действующие лица и исполнители: Иисус — Борис Романов, Симон — Петр, Сергей Кутасов, Иоанн — Павел Бердичевский, Иуда — Сергей Колесников, Каяфа — Рогволд Суховерка, Анна — Владимир Самойлов, Писец — Михаил Розенберг, Шадрах — Алексей Кузнецов, Старейшины — Николай Шалатовский, Сергей Павлов, Никодим — Валерий Недоростков. Ворух Юрий Шерстнев. Кай Понтий Пилат. Вячеслав Шалевич. Флавий, его вольноотпущенник, Виктор Зазулин. Марк, его писец, Сергей Габриэлян. Сотник Марцел, Аркадий Песелев. Ирод Антипа, Алексей Борзунов. Лисий, его писец, Николай Грунин. В эпизодах и массовых сценах артисты московских театров. Спектакль записан на студии «Вокс» по заказу Ассоциации «Духовное возрождение» в 1999 году. Продюсер Эдуард Бутенко.